Глава третья. Волков тем временем продолжил свой рассказ. Я старалась не упустить ни слова. «Вчера Лидуша предупредила. Завтра после работы хочу пробежаться по магазинам. И охота постричься, покраситься, к косметологу зайти. Вернусь поздно». Мужчина не удивился. Лида следила за собой, исправно посещала фитнес-зал, прекрасно выглядела. Волков спокойно вернулся домой, попил чаю и открыл ноутбук. Есть у него один секрет. Серьезный начальник вот уже несколько лет увлечен одной игрой, добрался до немыслимого уровня. У каждого свой способ отдохнуть. Похоже, Волков тоскует по старой службе, когда он, молодой и задорный, бегал по крышам, желая поймать удирающего преступника, гонялся за ним по бездорожью на газике, перепрыгивал с льдины на льдину в конце марта и провалился в ледяную воду. Да, сейчас Федя стратег, а тогда был бесшабашным практиком. Но вот не хватало ему адреналина, и мужчина нашел способ восполнить запас этого гормона. После работы он руководит героем, который точь-в-точь, как юный Волков. Когда часы показали 10 вечера, Федя решил, что Лидочка просто задержалась, скоро приедет. Но когда она не появилась в 11, мужчину укусило беспокойство. И тут с телефона жены, стану так дальше называть Лиду, примчалось сообщение. «Приезжай срочно. Косюхина. Дом 15. Никому не говори». Федя сел в машину, включил навигатор, увидел, что Косюхина — село в Московской области. До деревни он добрался за полтора часа и сразу сообразил, что тут никто не живет. Нужный дом стоял почти на опушке леса, выглядел брошенным. Но окна сохранили стекла и оказались зашторены изнутри. Федя вынул на всякий случай оружие, распахнул дверь, попал в комнату. Там на полу лежала Лида. Вы, наверное, понимаете, что начальником Федор стал не сразу. Волков одного возраста с Иваном Никифоровичем. Он мужчина в самом расцвете сил. Федя прошел по всем ступеням нижних этажей карьерной лестницы. Для него труп в комнате — не шоковое, а привычное зрелище. Но сейчас он увидел свою жену, вмиг понял, что она умерла, и на короткое время оторопел. Конечно, Волков бы непременно собрался, но тут за окном вспыхнул свет, потом раздался характерный звук хлопнувшей двери машины. У Федора заработал ум. Непонятно, почему Лида оказалась в селе. Неясно, она ли отправила мужу СМС. Жену лишили жизни, а мужа, возможно, заманили в ловушку. Супругу не оживить, надо попытаться спастись самому. Вас покоробило, что мужчина не зарыдал над телом женщины? Он профессионал. Понимает, что если погиб один, это не означает, что рядом должен умереть и другой. Кому-то следует выжить и найти преступника. Простой человек потеряет голову от горя, увидав мертвую супругу. Профессионал тоже обомлеет, но вмиг соберется, понимая, что необходимо вычислить убийцу. Волков быстро огляделся, увидел дверь, распахнул ее, понял, что перед ним кладовка, и живо зашел внутрь. Не успел он спрятаться, как послышался тихий щелчок. Федор решил чуть-чуть приоткрыть створку, чтобы понять, кто находится в комнате, но не сумел выполнить это простое действие. Дверь не шелохнулась. Федор сообразил, что кто-то запер ее снаружи. Короткое время ушло на обдумывание ситуации. Волков решил, что преступник до сих пор в доме, но он не собирается причинять вред супругу убитой. Все выглядело более чем странно. Федор, что есть сил, пнул дверь. Та не открылась, потому что была сделана из настоящего дубового массива. Это не современная хлипкая створка, которая развалится, если на нее чихнет кошка. Некоторое время Федя сражался с крепкой деревяшкой, в конце концов, одержал победу, в прямом смысле слова выпал из чуланчика, вскочил, оглядел комнату. Никого. Тело Лидии исчезло. Мужчина во второй раз за короткое время растерялся. И тут из синей донесся мужской голос. «Хозяева, есть кто живой?» Федор ответил. «По ночам в гости не ходят. Что надо?» Заскрипели половицы, в комнате возник парень в форме. «Вы кто?» — поинтересовался он. «Предъявите документы». «Нет, так не пойдет», — по-прежнему спокойно возразил Волков. «Сижу, отдыхаю ночь на дворе. Вы вообще в курсе, что после 23 часов не имеете права по домам ходить». «Жалобы на вас», — объяснил парень. «Петарды запускаете, девушка в избе орёт. Помогите, гульбари устроили». «Здорово», — хмыкнул Волков. «А ничего, что я тут один?» «Так звонили же», — начал оправдываться полицейский. «Деревню расселили, квартиры людям дали. Начальник велел поехать. Вдруг бомжи тусят или подростки пьяные. Вот если меня убивать начнут и на помощь звать стану, никто из ваших задницу от стула не оторвет. А тут прикатил вмиг», — нарочито возмутился Федор. «Ишь, какой быстроногий сейчас пригалопировал! Как твой начальник про шум узнал? Сам только что сказал, никого нет». «Так позвонили ему», — повторил парнишка. «Представься как следует, документы покажи», — потребовал Волков. Незваный гость начал шарить по карманам. «Ну вообще! Ксиву потерял?» — радостно предположил Федор. «Вали отсюда!» «Так в форме перед вами стою», — заныл парень. «Ее любой в интернете купит», — не сдался Волков. «Во!» — обрадовался парень. «Глядите, нашел!» «И где только таких, как ты, находят?» — вздохнул Федор. «Еще на службу берут». «Значит, ты Панкратов Илья Родионович. А я Кузнецов Николай Петрович. Здесь не прописан, живу в Омске. В столицу прилетел, чтобы матери помочь в Москву из Косюхина переехать. Пожилая она совсем, сама шматьё не соберет. И как ей одной управиться? Перетащил ее, вернулся глянуть, не забыли ли чего. Как вашего начальника отделения звать?» «Федулов Роман Николаевич», — ответил полицейский. Потом парень ушел, а Федя поехал домой. «Возникают вопросы», — мрачно произнес Иван Никифорович. «С какой целью Лидия оказалась в селе?» «Куда делось тело?» — продолжила я и тихо ойкнула. «Все в порядке», — успокоил меня Волков. «Следует относиться к произошедшему как к обычному делу». «Значит, так, что я придумал. Завтра все узнают, что Лида заболела. Никто не удивится, сотрудники — живые люди. Что касаемо расследования, сам не могу ничего предпринять. Я на службе с момента получения диплома юрфака. В личном деле одни благодарности, никаких взысканий. Несмотря на молодой для начальника возраст, занимаю хороший пост. Если у меня в конторе узнают про смерть Лиды, то сразу начнут землю рыть. И выяснят, что мы фактически супруги, обманули всех. И что потом?» «Для вас ничего хорошего», — тихо ответила я. «Вот именно», — согласился Федя. «Ваня, вся надежда на тебя. Думаю, не надо предупреждать, что расследование смерти Лиды тайное. Татьяна, Коробков, Дюдюня, ну и Ирина. Больше никого в оперативно-следственной группе». «Хорошо», — согласился мой муж. «Ада некоторое время работала у Тани в бригаде. Они подружились. Но ты же знаешь госпожу Штольцбаум Кухенрайс. Ей на одном месте долго находиться невозможно. Она у меня сейчас на особых поручениях, в офисе не показывается. Сделаем штаб-квартиру у нас дома. Всем скажут, что Димон и Таня отправлены в отпуск. Объявлю, что решил опробовать новый метод работы, когда бригада полностью уходит на отдых. Нам потребуется полная информация о Лидии. Почему она оказалась в покинутой деревне?» «Нет ответа», — буркнул Федор. «Стараюсь включать профессионала, убеждаю себя, что это просто дело, ничего личного. Но все равно туплю. Не проверил, где сумка Лиды, не подумал про ее телефон, там могла быть нужная информация. Машины ее во дворе не было, но и в Косюхине он не обнаружился. Село маленькое, быстро все перед тем, как уехать, обошел. Сейчас, думаю, убийца мог в кухне спрятаться. Услышал мои шаги, заныкался, а когда я затаился в кладовке, запер меня, дурака, и унес Лиду. Она маленькая, худенькая. Один мужик легко ее утянет. Свет фар, в окно ударивший, наверное, от автомобиля, который за телом приехал. А пока я ждал, когда уйдут те, кого я не видел, а потом дверцу ломал, приехал полицейский. Но! Сегодня проверил. В ту ночь звонка из Косюхина в отделение не поступало». «Так», — протянул Иван Никифорович. «Сотрудника Панкратова Ильи Родионовича там нет», — продолжил Волков. «И начальник не Федулов Роман Николаевич, а Петров Андрей Сергеевич». «Подстава», — тихо пробормотала я. «Зачем он приезжал, прикидывался полицейским?» «Куда делось тело?» — прибавил Иван Никифорович. Ответа нет, который раз сообщил Волков. «Это точно была Лида?» — продолжила я. Фёдор кивнул. «Да. Брюки с кофтой вместе покупали перед Новым годом. И волосы её». «Причина смерти?» — безжалостно осведомился Иван Никифорович. «ЧМТЛЧ», — ответил Фёдор. Я молча слушала, как мужчины безо всяких эмоций говорят о черепно-мозговой травме лицевого черепа. В подобных разговорах участвую постоянно. Знаю, что МТ — мягкие ткани, ВЧ — повреждение внутричерепных структур, МЧ — перелом мозгового черепа. Но до сих пор все беседы с участием судмедэксперта шли о посторонних людях. Лиду нельзя назвать моей близкой подругой, но знаю её не один год. Мне очень трудно слышать о Лидусиной ЧМТЛЧ. Давным-давно, когда только начинала работать в бригаде, я расплакалась при осмотре места происшествия. Там лежала совсем молодая женщина моего возраста, для которой уже не наступит завтрашний день. В офис я вернулась вся в слезах, и Димон тогда сурово сказал: «Умойся, приведи себя в порядок, потом начнём работать». «Неужели тебе её не жалко?» — всхлипнула я. «Жалко у пчёлки», — отрезал Коробков. «От твоих слёз девушка не воскреснет. Но можно найти того, кто лишил бедняжку жизни. Мы те, кто способен сделать душе покойного подарок, вычислить убийцу и отдать его в руки правосудия. У тебя должно быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки». Так сказал когда-то Феликс Дзержинский. Он не мой кумир, но высказался верно. Феликс Эдмундович Дзержинский. 1877-1926. Глава ВЧК. Ему приписывают слова: «У чекиста должна быть холодная голова, чистые руки и горячее сердце». Слова Коробка встряхнули меня, неопытного члена бригады. С тех пор я не рыдаю, а старательно иду по следу. Но если хорошо знаешь жертву, то трудно сохранять холодную голову. «ЧМТЛЧ», — повторил Иван Никифорович. «Лицо, значит, сильно повреждено». «Это соответствует действительности», — согласился Фёдор. «Но всё остальное — волосы, фигура, одежда, часы, серьги в ушах — всё как у Лиды».